Глава 8. «Фирс!» — Григорян вздохнул, посмотрев мне прямо в глаза. Выдержать его взгляд было тяжело, но я принципиально не отворачивался. И спустя пару секунд тишины он продолжил говорить. «Я понимаю, что все завертелось слишком быстро, и ситуация очень опасная. Наш уговор был не совсем таким, но другого выбора у нас просто нет». «Граммофон не просто перешел в наступление, он усилил напор, да и, судя по последним событиям, готовится к завершающему шагу». «Я понимаю», — кивнул я. «Что нужно делать?» «У нас есть лишь одна попытка, чтобы достучаться до Императора. Нам никто не поможет, и кроме нас этого никто не сделает. Я не стану тебе врать. Любая наша ошибка будет стоить нам жизни, но и бездействие обойдется так же дорого. Однако, как я и сказал, кроме нас некому». Снова кивок от меня, но перебивать я не стал. «Если мы проиграем это сражение, последствия будут крайне печальными, невообразимо», — продолжил говорить Григорян. «Я уже все подготовил, но на тебя возлагается очень сложная и при этом максимально важная задача. Как бы я ни пытался все обдумать, чтобы снять с тебя нагрузку, увы». Он поджал губы и покачал головой. «Я не смогу сделать это сам, оставшись незамеченным, поэтому выкручиваться придется тебе. Вот, возьми». Он протянул мне три кристалла. Три личины, как я смог сразу же распознать. И после того, как я внешне осмотрел их, Михаил Мамукович продолжил говорить. «Сегодня вечером тебе предстоит пробраться в поместье Громова. Его не будет, поэтому я подобрал именно этот день. В этих кристаллах личина одного из охранников, домработницы и управляющего поместьем. Пока все понятно?» «Понятно», — коротко ответил я. «Если будут какие-то вопросы, задавай». Он выждал мгновение, после чего продолжил. «Так вот, сперва ты должен будешь в образе охранника проникнуть в само поместье, после чего в подсобке с инвентарем поменять личину на домработницу и под видом уборки проникнуть в личный кабинет Громова. Там при помощи вот этого артефакта...» Григорян протянул мне небольшую коробочку, внутри которой находился артефакт взлома. «Необходимо вскрыть его сейф с алкоголем. Он может быть и открытым, но все же. Это для подстраховки». «Сейф с алкоголем?» — удивленно уточнил я. «Ну да, он пьет очень дорогой алкоголь. И чтобы его не разбодяжили, его же подчиненные, ну, мало ли, он его закрывает». «Хм, понятно». «Вот тебе еще один артефакт. Этот уже обязателен. Знаешь, как им пользоваться?» Я внимательно осмотрел целую связку маленьких предметов в виде прозрачных капелек воды и отрицательно покачал головой. «Нет, что это такое вообще?» «Это специальный краситель. По поводу того, как он работает, я не стану вдаваться в подробности, но при помощи этих артефактов данный краситель можно добавить в алкоголь, не вскрывая бутылки, просто прислонив их к стеклу. Твоя задача — добавить краситель в каждую бутылку. Неважно, открытая она будет или нет. Абсолютно в каждую». «Понял», — снова кивнул я. «Но для чего это все нужно? Такие риски, чтобы просто испортить ему алкоголь?» «Нет, конечно», — Григорян усмехнулся. «На вкусовые качества это никак не повлияет, но произойдет кое-что другое. Через неделю пройдет большое собрание Императорского совета, и я очень сильно надеюсь, что к тому времени все будет как надо. Пока что нет смысла посвящать тебя в каждую деталь, только голову забивать и отвлекать от основной задачи. Все, что необходимо, ты и так знаешь, но именно на этом совете все и решится. От того, сможем ли мы убедить императора или нет, будет зависеть очень многое». «Если все настолько серьезно, неужели нельзя просто поговорить с императором и объяснить ему всю ситуацию?» «Хм-хм», — снова усмехнулся Михаил Мамукович. «Конечно, можно, я уверен, это уже давным-давно сделали за нас. Те, кто сидят выше, над нами. Они давно все продумали, теперь одних слов будет мало. Как оказалось, слишком много людей повязано в этом». «Да уж», — я сглотнул и снова посмотрел на все эти артефакты в своих руках. «Но как я вообще буду ориентироваться по его поместью? Люди Громова сразу заподозрят что-нибудь неладное, если я буду стучаться в каждую дверь». «Чуть не забыл», — неловко улыбнулся Григорян. «Вот карта. На ней уже помечены основной и два дополнительных маршрута ко всем необходимым помещениям. Изучи, пока есть время. Вечером нужно будет приступать к делу». «Понял. А зачем третья личина?» — посмотрел я на следователя. «На всякий случай. Всегда что-то может пойти не так, и тебе придется импровизировать. Считай, что в отсутствие Громова управляющий там самый старший, но я надеюсь, что все пройдет гладко». «Ну да, я тоже на это надеюсь», — с сомнением проговорил я. Уже через несколько часов я получил дополнительное указание и в образе толстой тетки направлялся к поместью Громова. Сразу перевоплощаться в личину охранника я не решился, так как ехал до поместья на общественном транспорте. Мало ли, вдруг встречу кого-нибудь, кто узнает этого человека. Найдя укромное место неподалеку от поместья Громова, я сменил личину и уверенным шагом направился к центральному зданию. Еще на подходе я услышал лай собак со всех сторон. «Твою ж», — подумал я про себя, — «чувствуют, что чужой». Не успел я подняться по ступенькам, как у входа меня встретил управляющий. Его внешность я знал, так как проверял его личину на себе. Седой, довольно худощавый мужичок невысокого роста. Непримечательная внешность, но при этом очень злые бегающие глазки. «И что же мы тут делаем?» — строго произнес он, сплетя перед собой пальцы рук. «Прогуливаемся, значит?» Я решил ничего не отвечать и сделать слегка растерянный вид. Так будет меньше шансов выдать себя своим поведением. «Так, понятно». Он нахмурился и выждал небольшую паузу. «Живо дуй на свой пост в левое крыло. Здесь нечего ворон считать. Еще раз увижу без дела». Он не договорил, а я не стал дожидаться, что будет дальше, и быстрым шагом направился в указанном направлении. Вот блин, все уже пошло не по плану. Думаю, его привлек лай собак, но как же быстро он среагировал. Патрулировал, что ли, здесь? Как знал прям. Я собирался только сделать вид, что направился в левое крыло, а на самом деле хотел быстро прошмыгнуть в подсобку для смены следующей личины, но не прошло и двух минут, как со мной заговорил другой человек. Это был тоже охранник в обычном черном костюме. «О, здорово! Ты же отгул брал. Вчера только с тобой разговаривали». «Да там это... Планы поменялись», — буркнул я еле слышно. «Ха-ха, понимаю. Постоянно такая же фигня. Планируешь одно, а на деле все совсем по-другому выходит. Чё там?» — уточнил он, видя, как я опасливо осматриваюсь по сторонам. «Да управляющий ходит. Не в настроении что-то». «А, понял. Обычное его состояние. Ладно, тогда я пойду. А то если Михалыч увидит, снова выговор получу». «Ну нафиг!» «Угу», — кивнул я и уставился вперед. В этот же момент за спиной я услышал строгий голос управляющего. Возвращаться назад было не вариант. Поэтому я решил использовать запасной маршрут как раз через левое крыло. Быстро пройдя вперед метров 50, я нашел еще одно помещение, которое использовалось для размещения различного уборочного инвентаря и быстро заскочил в него. Сменив личину на довольно молодую женщину с русыми волосами, я вышел из подсобки, бегло осмотрелся по сторонам и направился в обход в сторону кабинета Громова. По пути мне встретились несколько охранников, мимо которых я прошел, опустив глаза, а еще вдали я заметил другую уборщицу. Она посмотрела на меня так, словно хотела заговорить, но я быстро свернул и направился дальше. Пройти мимо кабинета Громова было бы очень сложно. Его массивная красная дверь, которую украшала красивая резьба, не просто выделялась среди всех, она буквально пестрила. Я еще раз осмотрелся и проскочил в слегка приоткрытый проем. Внутри все было примерно так, как я и ожидал. От одного взгляда на мебель становилось понятно, что она максимально дорогая и богатая, но при этом интерьер подобран так, что здесь создавалась деловая обстановка. Возле левой стены, рядом с диваном, находился огромный, массивный, металлический сейф. «Закрыто», — прошептал я одними лишь губами. Я попытался нащупать артефакт взлома, который мне дал Григорян, и не смог его найти. «Твою мать! Какого?» Быстро осмотрел все свои карманы по второму разу. Во рту все пересохло. Неужели я выронил артефакт в той темной подсобке? Когда я менял личину, то услышал странный звук, но не придал этому значения, так как подумал, что мне просто показалось. Придется возвращаться? Мысли в голове завертелись с невероятной скоростью, но все это моментально стало неважно, так как я услышал приближающиеся шаги и уже знакомый голос. «Управляющий? А он что тут делает? Неужели меня заметил? Нет». Не должны были. Ведь я постоянно следил за окружающей обстановкой и время от времени при поворотах даже использовал заклинание прослушки, чтобы не напороться ни на кого. В итоге я принял молниеносное решение спрятаться. Я бы мог сделать вид, что просто убираюсь в его кабинете, и даже если это не положено, придумал бы что-нибудь. Однако таким образом меня бы просто выгнали из кабинета, и я провалил бы задание. Я быстро вскочил на подоконник, закрылся плотной занавеской и замер. Внутрь вошел управляющий. Судя по шагам, он остановился перед столом Громова и что-то начал там рассматривать. После этого он прошелся по кабинету и подошел к сейфу с алкоголем. В этот момент я затаил дыхание, так как управляющий находился слишком близко ко мне. Он взял стакан, открыл сейф, хмыкнул, видимо, выбирая бутылку, после чего взял одну из них и принялся наливать себе алкоголь. Чуть позже я услышал булькающий звук, словно он бросил пару кубиков льда в стакан. А потом управляющий сел в шикарное кресло Громова и принялся раскачиваться туда-сюда. Седой мужичок сидел ко мне спиной, но я все равно боялся лишний раз пошевелиться. Блин, и сколько он собирается тут торчать? Плохо дело. Но стоило мне подумать об этом, как в тот же миг из коридора раздался звон стекла и вместе с этим причитание девушки. Управляющий тут же подскочил из кресла, направился в коридор, а вот дверца сейфа осталась приоткрытой. Это и хорошо, и плохо. Ведь это значит, что помощник Громова еще вернется, чтобы закрыть сейф. Сейчас. Пора действовать. Установив сразу два заклинания прослушки по обе стороны коридора относительно этого кабинета, я принялся как можно скорее добавлять специальную жидкость в каждую бутылку из бара. Слава богу, я хотя бы этот артефакт с каплями не потерял. Закончив все буквально секунд за 20, я снова вскочил на подоконник и спрятался. Одновременно с этим я слышал, как в коридоре разразился целый скандал. Управляющий, не выбирая выражений, отчитывал служанку, которая, по всей видимости, разбила очень дорогую посуду. Некоторые матерные слова я слышал впервые. Сразу чувствуется опыт в работе с персоналом. Этот мужичок мог унизить одним лишь взглядом. В итоге, спустя несколько минут, помощник Громова вернулся в кабинет и, продолжая причитать, допил весь алкоголь, который был налит в стакане. После этого он еще немного просидел в кресле, тяжело вздыхая, продолжая бубнить о том, как же тяжело работать с идиотами. Он поднялся и, закрыв сейф, направился на выход. Я выждал еще некоторое время, а потом, используя прослушку, каждые 10 метров направился в сторону той самой подсобки. Необходимо найти артефакт взлома, который я потерял. Следов оставлять и нельзя, иначе это вызовет лишние подозрения, ну а если я не найду потерянный артефакт в том помещении, останется только надеяться, что я выронил его где-то до того, как пришел в поместье Громова. Но когда я свернул в коридоре, то чуть ли не столкнулся нос к носу с управляющим. «Твою мать, что он тут стоит, причем так тихо?» «Ты что тут забыла?» — тут же взвизгнул он. «Я что тебе сказал делать?» «Ты уже управилась? Сейчас я приду и все проверю, и чтобы полы блестели. Жди меня там!» Я лишь поклонился и быстро направился в другую сторону. Дождавшись, когда помощник Громова уйдет из поля зрения, я бегом направился в подсобку. Сердце бешено колотилось, а коленки дрожали. Я, конечно же, не предполагал, что все пройдет гладко, но что-то очень часто пересекаюсь и контактирую здесь с различными людьми. Слишком много стресса. Слишком. Упав на колени, я принялся ползать по полу в поисках артефакта. Освещение невыносимо тусклое, точнее, вообще никакое. Но даже так мне удалось отыскать заветную коробочку, и в этот же момент я позволил себе выдохнуть. Хорошо, хоть что-то хорошее. Пока все идет не так гладко, как хотелось бы, но я справляюсь. А теперь осталось выбраться отсюда. Сделав глубокий вдох, я открыл дверь и чуть ли не столкнулся с той самой служанкой, на которую орал управляющий, только вот проблема была совсем в другом. Это была моя личина, та самая уборщица, в образе которой я сейчас находился. Да что ж такое? Выругавшись про себя, я тут же заскочил обратно в подсобку. Я бы мог просто переждать, но у меня было максимально скверное предчувствие, или же я просто хотел как можно скорее убраться отсюда, что логично. Использовав заклинание прослушки, я слышал различные голоса, но убедился, что управляющего нет поблизости. По крайней мере, если бы он находился рядом с кем-то, то, скорее всего, начал бы кричать и отчитывать сотрудников. И я решил сменить личину. Перевоплотившись в управляющего, я вышел из подсобки и первым же, что сделал, это наорал на уборщицу. «Ты что тут делаешь?» — подражая манере помощника Громова, прокричал я. «Я что сказал тебе делать?» «Ну, извините, но я же отчиталась перед вами». «И что? А теперь ты решила, что можно бездельничать? Бегом за работу, и чтобы я больше тебя не видел без дела». «Поняла», — пискнула девушка и тут же убежала в противоположном направлении. Фух, я сглотнул и вытер пот со лба, после чего направился в сторону выхода из поместья, не забывая при этом на каждом шагу ставить заклинание прослушки. Голова уже начала гудеть и кружиться от перенапряжения. Но мне осталось самое важное — выбраться из этого поместья и как можно скорее. Прозекторская. Довольно мрачное место. Нет, тут не стоят мертвецы, не разбросаны кишки и не намазана кровь по стенам, по крайней мере, не всегда. Пол — каменные гранитные плиты, стены — белый кафель, Потолок — обычная белая краска. Стальные столы, пара стальных отполированных тележек и инструменты на них. Все это сделано только для того, чтобы было удобнее мыть. Нет, некроманты никогда не были чистоплюями, однако, зная специфику их работы и тягу к точности, надо отдавать себе отчет, что следы крови могут повлиять на проводимый ритуал или поднятие нежити. Если взрослый, обученный и опытный некромант может справиться с тлетворным влиянием запекшейся крови, то студенты в этом плане крайне уязвимы. И в это помещение посреди дня, когда единственный студент-некромант всеми силами пытается не заснуть на лекции по ритуалистике, открылась дверь, и внутрь вошел плотный невысокий парень – Александр Невский. Он зашел с задумчивым выражением лица, прошелся по залу и подошел к большому стальному столу с желобками, после чего замер. Растерянно оглядевшись, он пробормотал себе под нос. «А я чего сюда вообще пришел?» Постояв около минуты, пытаясь вспомнить, зачем же он сюда шел, парень недовольно цыкнул и сделал пару шагов к выходу, но внезапно замер. Его взгляд остановился на единственном оставшемся железном стуле, который находился у стены. Внезапно нахлынули воспоминания, как на нем постоянно качался Вешкин и пару раз с него с грохотом падал. Один раз к этому приложил усилие Фирс. Добрая улыбка появилась на лице парня. Он обвел взглядом зал, вспоминая, как вместе готовили, как мучились соединением всех основ, как несколько раз переделывали основы, так как пришлось сделать нетипичные соединения в узких местах. А затем пришло воспоминание с первого выступления их статуи рядом с поющей осиной. Осина пробыла обычным деревом ровно до того момента, пока накопители в статусе не наполнились, и спустя неделю совместный концерт скрипача и древнего магического дерева не повторился. «Да», — тяжело вздохнул Александр, еще раз обведя взглядом помещение. В этот момент дверь скрипнула, и на пороге показался Катаев. Встретившись с ним взглядом, Невский усмехнулся и спросил. «А ты чего?» — Гена смутился, оглядел прозекторскую и пожал плечами. «Да я как бы...» «Ага, я тоже», — кивнул Невский. «По-моему, мы так долго сюда ходили есть и работать, что...» «Что совершенно забыли о свободном времени», — кивнул друг. «Как-то теперь стало пусто». «Согласен», — кивнул Александр. «Ты, кстати, в столовой сегодня был?» «Островная кухня с рыбой и картошкой меня совершенно не впечатлила», — тяжело вздохнул Георгий. «Мне бы борща или, на худой конец, гречки с котлетой». «Аналогичная ситуация», — тяжело вздохнул Невский. «Да и просто как-то скучно стало». «Не могу не согласиться», — кивнул Катаев. «Раньше зачеты были трудностью, а после проекта «Скрипач» все какое-то блеклое и нудное». «Завалил зачет». «Да какой там?» «Я уже о курсовой задумался», — махнул рукой Георгий. «Мы так вперед ушли, что эта скульптура заиграла, что я только сейчас понял, насколько мы перерыли программу». «Мне только расчет соединения основ подтянуть», — кивнул Невский. «Тоже уже думаю про курсовую». «Есть идеи», — взглянул на него друг. «Ну так, так, мысли». «Ну давай, колись, я воровать не буду, обещаю». «В общем, помнишь, когда мы готовили, у нас постоянно были две проблемы». «О каких именно ты говоришь?» — нахмурился Катаев. «Проблем было много. Ты по технической части имеешь в виду?» «Да нет, я про наши поварские потуги. Мы постоянно чистили овощи, резались, ну и обжигали у кипящей воды. Так?» «Не без этого», — кивнул Георгий. «Это вообще уже нормой стало». «Ну вот я и подумал». Тут Невский умолк. «Про артефактного повара? Нет, это теряет философию всех наших сборищ», — покачал головой парень. «Нет, я просто подумал про чистку овощей», — признался Александр. «Ну, просто, чтобы не руками». «Ну...» — протянул Катаев и задумался. «Погоди. Если мы говорим про все овощи, в смысле корнеплоды, разный диаметр, разный принцип чистки, но, слушай, это серьезная заявка так-то. Морковь, свекла, лук — это действительно серьезно. Уже обдумывал концепт?» «Ну так, наметки. Слишком неординарная задача. Я еще даже тезы не написал, только голову чешу». В этот момент в комнату вошел Петров, который задумчиво уставился на ребят. «А вы?» «Да, мы тоже», — кивнул Невский. «Пришли, а потом вспомнили, что идти сюда незачем». «Прям синдром прозекторской», — хмыкнул Катаев. «Я вообще-то вас искал», — тут же нашел причину Федор. «Да и в столовой сегодня так себе». «А вы что тут делаете?» — показалась в проеме удивленная голова Вешкина. Он с прищуром оглядел трех адептов артефакторики и спросил. «Гадости без меня замышляете? Без меня нельзя!» «Да нет, мы просто сюда по отдельности пришли. Задумались и приперлись», — пожал плечами Невский. «Ну?» — протянул Кирилл, входя в помещение. Возможно, вас привела бессознательная тяга ко вкусной еде? Про знания и новые свершения я не верю, уж простите. Желудок в этом плане надежнее. «Ребята», — подала голос Дарья, зашедшая с другими первогодками, «а вы тут новый проект обсуждаете, да?» Вешкин взглянул на ребят, усмехнулся, а затем взял железный стул и уселся на него. В полной тишине он принялся качаться, после чего произнес. «Господа и дамы, у меня назрел вопрос», — произнес он, оглядывая всех собравшихся. «Насколько сильно вы любите артефакторику?» «Так, давай не начинай», — недовольно буркнул Петров. «Ты ведь не идиот и не собираешься возрождать клуб артефакторики. Не собираешься ведь? Правда?» На что Вешкин отклонился на стуле и расплылся в улыбке. «Тебе, кстати, это платье идет», — кивнул Фирс и приподнял локоть. После того, как Маргарита взяла его под руку, они направились в дальнюю сторону парка. «Ну, не сказала бы», — задумчиво произнесла та, глядев свое белое платье. «Мне кажется, оно меня полнит». «Не знаю насчет полниты, но увидите на тебе что-то помимо учебной формы — это уже событие». Девушка улыбнулась. «Слушай, а почему ты сходить куда-нибудь не хочешь?» — спросила Медведева, слегка сдвинув брови. «Тебя в город вытащить совершенно невозможно. Ощущение, что ты скрываешься от кого-то». «Я? Нет, конечно», — нервно усмехнулся Фирс. «Просто ни денег на приличное место нет, ни времени. Я же помимо своей работы еще и лекции слушаю». «В смысле слушаешь?» — нахмурилась девушка. «Ну, ты же знаешь, что я немного учусь. Кирилл мне свои лекции читает, да и с турниром этим. Я вообще это все ради поступления затеял». «Мне кажется несправедливым, что директор тебя отшил», — кивнула Маргарита. «И да, и нет. Он очень принципиальный. Если есть правило или закон заведения, то он его будет исполнять», — задумчиво произнес парень. «В правилах университета четко написано, что просьбу может подать победивший студент». «Мог бы и поблажку сделать», — поджала губы Маргарита. «Мне иногда кажется, что ты уже знаешь побольше, чем некоторые адепты, по крайней мере, в артефакторике точно». «На одной артефакторике свет клином не сошелся», — хмыкнул Фирс. «Я вообще ноль в целительстве. Кое-что нахватался с боевого факультета. Еще кое-что слышал о теории магии от Кирилла. До адепта мне далеко, хотя да, в артефакторике я прям закопался». «Вот именно. Мог бы и принять студентом». «Не мог. Как только я стану студентом через подобный ход, то придется вводить и новые правила. Думаю, я не один такой умник и решил, что смогу пробиться сюда как работник университета. Но если у меня получится, то это будет совершенно другой разговор. Прецедент, так сказать». «Как-то мне это немного раздражает. У нас среди первогодок человек 5. Это полные дуболомы, которые мало того, что не успевают сдавать все вовремя, так еще и не пытаются это делать, словно университет их обязан учить. Бесит». «Может, они на контракте?» «Это не отменяет того, что эти знания нужны им. Моя семья платит немалые деньги за эти знания. А они? Что это за отношение такое? Почему знания не можешь получать ты? Тебе ведь нравится магия, так?» «Конечно». «Ну и почему бы тебя не учить вместо этих идиотов?» «Потому что есть правила. И я бы не назвал их идиотами. Может, у них просто судьба предрешена. Вот они не стараются. Знают, что за них все решат. Понимаешь?» «Стимула, что ли, нет?» «Ну да, зубрежка — это не для всех. А вот артефакторика, тут ведь тоже все очень сложно. Тут надо прямо удовольствие получать. Не от того, какой ты крутой, а от работающего артефакта, или когда основу делаешь, от процесса. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула Маргарита. «Ты вот с некромантией». «Нет», — оборвала его девушка. «В процессе я удовольствия не получаю, если ты об этом, но все равно делаешь». «Скажем так, мне не принципиально, чем заниматься. Главное — делать это самой, в тишине и без посторонних». «Еще немного, я начну думать, что ты социофоб», — улыбнулся Фирс. Девушка выразительно на него посмотрела. «Да-да, я ничего в этом не понимаю», — кивнул Фирс и плотнее прижал к себе ее руку. «Ты вообще многое не понимаешь», — вздохнула Медведева. «Ты о чем?» «О том, что я уже не знаю, как тебе еще намекать». «На что?» — нахмурился Фирс. «Ты заметил, что у меня университетская форма изменилась?» «Ну, — протянул парень, — цвет точно остался тот же». «И все?» — сверкнула глазами Маргарита. Одаренный уборщик всей душой почувствовал опасность ситуации и нахмурился. «Пуговицы? Да?» «Надо же, заметил». «Только я не понял, зачем ты сделал эти пуговицы?» — нахмурился Фирс. «Затем, чтобы было куда смотреть, когда несколько из них расстегнуты». «А-а-а!» «А ты, как настоящий джентльмен, туда заглядывал всего пару раз». «Ну, я...» — осторожно произнес Фирс. Мне даже белье специальное пришлось купить, чтобы это выглядело достаточно интересно. Невский пялился. Катаев, даже Петров глаз не сводил. А ты? Ты так говоришь, словно это для... Тут Фирс умолк на полуслове и взглянул на девушку. Ты серьезно? Ну да, кивнула та. Парочка остановилась. Парень серьезно взглянул на девушку и спросил. А ты уверена, что это того стоит? Маргарита оглядела Фирса с ног до головы, затем спросила. А почему нет? «Но это как бы я уборщик, ты знатная аристократка». Маргарита наклонила голову, внимательно осмотрела спутника и спросила. «А то, чем мы с тобой занимаемся, это, по-твоему, как?» «А как же там девственность и происхождение и еще?» «Фирс, ты ведь помнишь, что у меня был жених? Я уже давно не девственница. Так к чему это?» «Как-то это...» — смутился Фирс. «Мне тебя за уши тащить?» — взглянула на него девушка. «Куда? Ко мне смысла нет, там все слышно». «У меня сосед по комнате чихнет, и будь здоров, говорю, и тот благодарит». «Наше артефактное сборище распущено, а значит...» «В прозекторской?» — с опаской спросил Фирс. «Вообще-то у меня там вполне себе уютная подсобка с вполне приличной кроватью». «Тогда вечером». «Сейчас!» — с нажимом произнесла Маргарита. Фирс поправил воротник, оглядел девушку в белом платье, кашлянул и, прижав к себе ее руку, направился в сторону прозекторской. Быстрым шагом они прошли через весь парк и вышли к прозекторской. Особо не говоря, в предвкушении они подошли к зданию факультета некромантии, но у самой двери замерли. Из прозекторской доносился характерный звук. «Только не это», — тихо произнес Фирс, заглядывая в прозекторскую. Внутри у котла стоял Петров с весами и пытался взвесить картошку, которую собирался кинуть в кипяток. Рядом с ним стоял Невский с деревянным щитом из фанеры, которым прикрывался от брызгов. У стола стояла Дарья с парнями в кольчужных перчатках и пытались чистить овощи. Неподалеку Вешкин с Катаевым держались за банку томатной пасты. Вешкин держал саму банку, а Катаев пытался открутить крышку. «Какого черта вы тут делаете?» — с возмущением спросила Маргарита. Бывшая артефактная группа синхронно обернулась на вход. В этот момент Катаеву все же удалось открыть крышку. Банка дернулась, и смаченный кусок томатной пасты угодил в лицо Георгию. «Фирс, мы решили открыть клуб», — заявил Вешкин, вскинув руки с банкой вверх и искренне улыбнувшись. «Чего? Какой клуб?» «Опять артефактный?» — недовольно поинтересовалась Маргарита. «Что? Нет, конечно», — возмутился Вешкин. «Кулинарный!»